Жизнь с избытком – это жизнь преисполненная. Перед нами встает вопрос. Как Дух Святой делает нас подобными Христу? Мы уже видели, что Он соединил нас со Христом, чтобы жизнь Его передавалась нам. Он также создал такие условия в нашей жизни, что нет задержки для переливания Его жизни в нашу. Этот аспект Его действий весьма важен. И чтобы понять его, необходимо понять слова апостола Павла в послании к Ефесянам 5 главе с 15 по 27 стих. Как вы слышали, Господь не хочет, чтобы никто из детей не расточал напрасно свою жизнь. Он говорит, чтобы мы дорожили временем, потому что дни лукавы. В этом мире каждый день преисполнен злом, но каждый день верующего связан с сознанием, что Христос пребывает в нас, и Его сила помогает нам угождать Богу. Вот поэтому апостол Павел говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». На этом месте мы должны поставить несколько вопросов и искать ответы в Слове Божьем. Первый вопрос. Зачем нам нужно исполняться Духом? Это ясно, что здесь повеление Бога народу своему. Нет повеления искать нам быть крещенными Духом Святым в Священном Писании, потому что Дух Святой крестил нас во Христа без нашего настояния, когда происходило наше рождение свыше. Каждый верующий соединен со Христом, это значит, что он крещен Духом Божиим. Но не всякий верующий исполнен Святым Духом, хотя исполненный может быть и должен. Повеление исполняться Духом дано всем верующим. Но вопрос возникает, почему такое повеление? Во-первых, потому что мы живем в греховном мире, дни лукавы. Когда мы были спасены, Бог не взял нас сразу на небо. Он оставил нас здесь, на земле. В момент спасения мы сделались гражданами двух миров. Мы стали жителями на земле и жителям на небесах. На земле грех и земные люди. Зачастую они являются сильными и противятся Евангелию. Более этого, сатана активен в этом мире. Он ненавидит Евангелие, стараясь разрушить дело Божие. Но в то же время вы житель небесный, и Бог совершает свое дело в вас, в жизни вашей. Напряжение большое, и окружающие вас силы могущественны. Не воистину лукавы, и вы нуждаетесь в силе свыше. Никто иной, кроме утешителя, не может помочь вам. Апостол Павел пишет: «Не лукавы, поэтому исполняйтесь Духом». Во-вторых, он повелевает нам исполняться Духом потому, что такова воля Божия. Это весьма важное обстоятельство. Многие верующие беспокоятся о воле Божией. Часто они сердечно молятся: «О Господь, укажи мне волю Твою». С одной стороны, это хорошо. Они желают угодить Богу. Но есть и другая сторона. Видите ли, Библия есть откровение воли Божией. Когда вы ее читаете или слушаете, вы часто замечаете, как воля Божия открывается вам относительно вашей жизни. Например, Библия говорит: «Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины». Другое важное выражение в Библии относительно его воли таково: «И это воля Божия, освящение ваше». Бог хочет видеть вас святым. Это его воля для вас. Апостол Павел говорит: «И не будьте неразумными, но мудрыми, разумея, что есть воля Божия», а потом прибавляет: «Исполняйтесь Духом». Воля Божия для вас, как верующего, есть в том, чтобы вы исполнились Святым Духом. Это воля Его для всех, не только для пастырей или учителей и ответственных людей в церкви, но для всех крещенных Духом и соединенных едино со Христом. Второй вопрос. Что означает исполнение Духом? Не забудьте, что Дух Святой есть Личность. Он одна из ипостасей Святой Троицы. Он также личность, как Господь Иисус Христос. Он Бог. Когда апостол Павел говорит «исполняйтесь Духом», он не думал о чем-нибудь жидком, переливаемом в другой сосуд. Не думал он также, что он только сила, подобное электричеству, которое может быть частично использовано. Аналогия, употребленная апостолом, весьма важная. Он сказал: «И не упивайтесь вином». Когда человек пьет много вина, он отдается власти и контролю. Алкоголь влияет на наше мышление, на речь и действия. В конце концов, мы говорим о таком человеке, что он пьян. И апостол Павел говорит, что дни лукавы, время коротко. Бог имеет свою волю для вас. И важно, чтобы вы знали, в чем она заключается. Он не желает, чтобы вы стали рабом алкоголя, предавшись его контролю или чему-нибудь другому греховному. Он искупил вас драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. Вы принадлежите Ему. Для этого Он послал Святого Духа жить в вас. Он хочет, чтобы вы подчинились контролю Духа Святого. Поэтому исполнение Духом значит жить под Его контролем, руководством. Он в совершенстве Его любви хочет, чтобы мы всецело подчинились Ему. Исполняйтесь Духом – это приглашение детям Его уповать на Него вполне, повиноваться Ему кротко во всем и полагаться на Него всецело. Третий вопрос. Какое влияние полноты Духа? Многие верующие приходят в замешательство в отношении этого пункта. Некоторые верующие говорят о дарах Духа, а другие – о Его плодах. Пусть одно будет вполне ясным. Послание к Ефесянам, 4 глава, 7 стих говорит: «Каждому же из вас дана благодать по мере дара Христова. Каждый верующий получил дар от Святого Духа, и Господь Иисус Христос решает, какой это дар должен быть. Это дар дается для служения верующего в созидании Церкви, тела Христова». Апостол Павел говорит: «И Он одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». И дальше послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стих. Это важное место Священного Писания и подлежит внимательному изучению. В другом месте Библии апостол Павел пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель – в учении, увещеватель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием». Римлянам 12 глава 6 по 8 стих. Эти дары – пророчество, служение, ободрительного учения, раздавание, руководство и оказание милосердия – все они дарованы Святым Духом, чтобы мы пользовались ими на благословение ближним другим верующим. Снова в первом послании к Коринфянам 12 главе апостол Павел говорит о теле Христовом и о нас, его членах, имеющих дары. Все члены без исключения. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, воспоможений, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Делается ясным, что все эти дары исходят от Духа Святого. Он распределяет их согласно желанию Иисуса Христа Господа, который и пользуется ими по своей премудрости. Замечаем, что не один только самый Дух не дан всякому верующему. Римская церковь проявляла много даров, она гордилась ими, и все же церковь в Коринфе была плотская. В ней было много споров и разделений. Она терпела большую неморальность. Казалось, что она была далеко от состояния, когда Дух Святой контролирует жизни верующих. Пожелание, страсть, гордость – все это контролировало некоторых. Это является доказательством, что проявление многих даров Духа не было результатом полноты Духа в жизни народа. Возможно, у вас назревает вопрос: как я могу знать, исполнен ли я Духом? Есть ли в Библии указание, что воистину мы исполнены Святым Духом? Ответ радостный: да, есть. И об этом будет речь на следующей неделе. Аминь.